Когда двери полицейской машины открылись и черные фигуры вышли на тротуар, я сделал шаг навстречу, чтобы предупредить их о том, что преследуемый ими человек вооружен. Но преданность дяди Джорджа интересам тетушки Депп взяла все-таки верх. И я подумал, что одинокий выстрел, раздавшийся за неоновой вывеской, был самым лучшим из всех, что он когда-либо сделал для нее. Я несколько минут выжидал в темном подъезде, и пока я стоял там, на тротуаре стала собираться толпа, привлеченная выстрелом и присутствием полицейских машин. Я неторопливо смешался с толпой и через некоторое время незаметно удалился. Я свернул за угол, прошел улицу, снова свернул, нашел телефон-автомат и сунул руку в карман за монетой. Звонки к Лоджу съели всю мелочь, и я с минуту тупо смотрел на трехпенсовик и два полупенса, все, что я сумел извлечь из кармана брюк. И тут я вспомнил о своем свертке в носке. Я развязал носок, высыпал немного мелочи на ладонь, сунул четыре монетки в щель, назвал телефонистке номер Пита. Он ответил на второй звонок. «Ну, слава богу, что ты позвонил», — сказал он. «Куда ты к черту запропастился?» «Делал тур по Суссексу. А где адмирал?» «Мне пришлось привязать его к дереву на вересковой поляне», — сказал я ему. Пит начал ругаться, но я прервал его. «Ты можешь послать за ним фургон? Пусть шофер заедет за мной в Брайтон. Я буду его ждать на набережной возле главного пирса. И еще, слушай, Пит, нет ли у тебя приличной карты Суссекса?» «Карты? Какой карты? Ты что, обалдел? Ты что, не знаешь, где оставил его? Неужели ты действительно привязал лучшего скакуна королевства к дереву и забыл где?» В его голосе звучало отчаяние. «Я легко найду его, если ты пришлешь карту. Не откладывай это, пожалуйста. Я тебе потом все расскажу. Это длинная история». Я повесил трубку и, подумав, позвонил в кафе «Голубой утенок». Бывший батальонный старшина Томпкинс сам подошел к телефону. «Враг стерт с лица земли», — сказал я. «Такси Маркони больше не работают». «Очень много людей будут вам благодарны за эту новость», — ответил сильный низкий голос, и в нем была теплая нотка. Я продолжал. «Однако операция продолжается. Не хотите ли взять на себя заботу об одном пленном и передать его в руки полиции?» «С удовольствием», — сказал он. «Тогда встречайте меня у главного пирса, а потом я вас подвезу». «Иду», — откликнулся батальонный старшина. Мы пришли к пирсу почти одновременно. Совсем стемнело, и фонари набережной освещали призрачные серые волны прибоя. Нам не пришлось долго ждать фургона, и когда он прибыл, сам Пит высунул лысую голову из кабины и окликнул меня. Он, я и батальонный старшина уселись на заднее сиденье и, раскачиваясь в такт движению фургона по пути на запад, я рассказал им все, что случилось с того дня, как Билл умер в Мейденхедской больнице. Все вплоть до моего последнего разговора с Лоджем. О моем визите в контору фирмы «Такси Маркони» и об истинной личности Клода Тивериджа я не знал, как английский закон смотрит на подстрекательство к самоубийству, и вообще решил никому об этом не говорить. Частично Пит уже знал эту историю. Кое-что знал и Томпкинс. Но мне пришлось рассказать все подробно от начала и до конца, чтобы им все стало ясно. Водителю фургона мы дали мои записи, те, что я списал с указателей на дорожном столбе, и, сравнивая их с картой, которую привез Пит, он очень быстро доставил нас по назначению.